Глава 9. Перемены и подозрения. Мирослава. Промычала Ника, когда я пихнула ее под столом, стараясь при этом не привлекать внимание преподавателя. «Чего?» «Не спи», — прошептала я, продолжая конспектировать лекцию. «Я и не сплю». «Ты уже начала похрапывать». Пришлось снова ткнуть ее локтем в бок, когда подруга опустила голову мне на плечо. «Повезло, что Морозова не услышала». Ника фыркнула и вернулась в сидячее положение, но ненадолго. Уже через мгновение она склонилась над столом и подперла щеку рукой, готовая вновь задремать. На этот раз я не успела среагировать. «Даниленко!» — окликнула Морозова и поправила массивную оправу своих очков. Ника распахнула глаза, а я немного повернула свой планшет, чтобы она смогла хоть что-то прочитать в моем конспекте. «О чем я сейчас говорила?» «О социологических исследованиях», — предположила Ника, натягивая улыбку. Елена Васильевна недовольно поджала губы и склонила голову. «Конкретнее, Даниленко?» Я еще немного повернула планшет. «Ну, у них есть своя методология и даже методы», — выдала Ника таким тоном, будто сообщала нечто важное, а не повторяла название предмета. Я закусила щеку изнутри, чтобы не рассмеяться. А вот народ с задних рядов себя этим не утруждал. Морозова раздраженно втянула воздух, при этом забавно раздув ноздри. «К следующему семинару буду ждать от вас реферат, Даниленко, в котором вы мне подробно расскажете про методологию и методы социологических исследований», — отчеканила она и вернулась к лекции. «Мегера!» — прошипела подруга. Ей бы самой не помешало подготовить реферат о том, как избежать смерти студентов от скуки на своих лекциях. Ника разблокировала свой планшет и включила фронтальную камеру. Используя ее в качестве зеркала, она проверила алую повязку на голове, удерживающую густые каштановые волосы, а потом немного сменила ракурс и поправила вырез на платье. Я едва не засмеялась в голос, когда в камере мелькнуло лицо любопытного Фетисова, сидящего позади нас. А Ника показала ему средний палец, прежде чем заблокировать девайс. Пытка в виде лекции по методологии и методам социологических исследований завершилась лишь спустя мучительно долгие 15 минут. Предмет стартовал у нас только на прошлой неделе, а мы уже тихо выли при виде его названия в расписании. «Боже, по мне будто катком проехались», — тихо простонал Фетисов, пока мы с Никой быстро закидывали вещи в сумки. Своим ростом под 2 метра и впечатляющим разворотом плеч Миша удачно закрывал нас от преподавательницы, которая имела привычку подзывать к себе после пар. «Зато предмет полезный». «Да я не спорю, что полезный», — заверил меня Миша, пока мы поспешно уходили из аудитории. «Но таких скучных лекций у нас еще не было». «Сочувствую тем, кто пишет у нее курсовую», — сказала Ника, подхватывая меня под локоть. «Я вообще сочувствую всем, у кого не Астахов научрук», — заявил одногруппник и выставил вперед свой огромный кулак с большим пальцем вверх. «Вот такой мужик!» «Ты ему уже отправил план курсовой?» Фетисов басисто хохотнул. «Нет, конечно», — сказал он и подтолкнул нас обеих в сторону лестницы, когда увидел толпу перед лифтами. «Я просто помню его с первого курса, и мы с ним еще столкнулись в кафетерии в субботу». Мы с Никой переглянулись, и она кивнула. «А что ты тут забыл в субботу? У нас же не было пар», — начала подруга издалека. «Да и Астахов, кажется, говорил нам, что все вопросы решаем с ним среди недели». Все выходные у меня ушли на то, чтобы вернуть эмоциональное равновесие после встречи с Тимуром, ситуации с Русланом и вызывающего поведения Захаровой. Ника внимательно выслушала меня и в ходе своих рассуждений убедила нас обеих, что Инна могла хоть верхом на него забраться прямо в аудитории, но Астахов не стал бы предаваться с ней плотским утехам в стенах университета, даже после моих слов, что я его ненавижу. На мое возражение, что они могли просто сменить локацию, Ника лишь фыркнула и сказала, что случайный секс с этой потаскушкой явно не стоит таких заморочек. А Тимур, хоть и мудак, но не тупой. В итоге ее доводы показались мне достаточно убедительными, чтобы не представлять свою одногруппницу в его объятиях. «С парнями играли в баскетбол?» — — сказал Миша, изобразив, как крутит мяч на одном пальце и забрасывает его в кольцо. Для достоверности он немного подпрыгнул, отчего забавно всколыхнулись черные кудряшки на его голове. «Тимур Андреевич был злой, как черт, и чуть не разбил кофейный автомат, когда тот опять немного подвис». «Что же его так разозлило?» — продолжала Ника, изображая равнодушие. Мы спустились на первый этаж и направились к тому самому кафетерию, планируя провести там полтора часа до следующей пары. «Этого не знаю», — Миша пожал плечами. «Я помог ему справиться с аппаратом. Мы немного поговорили, а потом он ушел к Захаровой, которая выпросила у него индивидуальную консультацию. Что странно, он моментально пресек мою попытку получить такую для себя». «Чёрт». Значит, не врала Инна о причинах поездки в университет и действительно так вырядилась для Астахова. Вот ведь дрянь. Да и он хорош. С чего вдруг он сделал исключение только для нее? Из нашей группы у него писали курсовую 7 человек. Чем же Инна так разительно отличалась от остальных? Мы зашли в кафетерий и направились к столику, который уже занял для нас Руслан. «Привет, красавица!» Он улыбнулся своей фирменной улыбкой, от которой некоторые девушки теряли сознание. «Как твой день?» После субботнего инцидента поведение Руслана кардинально изменилось. Он будто стал самим воплощением благородства. За прошедшие воскресенье и понедельник он не позволил себе ни единого пошлого намека, даже в переписке. А еще он больше не лез ко мне с поцелуями. Все это было так на него не похоже, что я каждую минуту ждала подвоха. Ника уже на полном серьезе подумывала над тем, чтобы принимать ставки, насколько его хватит. Обменявшись приветствиями, мы все устроились за столиком. «Как прошла лекция у Морозовой?» — усмехнулся Руслан, невзначай закидывая руку на спинку моего стула. «Взбодрились?» «Да уж, так взбодрились, что наша Вероника решила подготовить для любимого преподавателя реферат». Смех Фетисова прогремел на весь кафетерий, но резко оборвался под испепеляющим взглядом Ники. «Можешь даже не заморачиваться», — сказал Руслан. «Она все равно никогда не поставит выше 3 за штрафной реферат». «Куда она денется?» — фыркнула подруга. «Поставит, как миленькая». Руслан наградил ее снисходительным взглядом. «Все так говорят. Но итог всегда один». Эх, зря он так с Никой. Она могла спать на лекциях и прогуливать некоторые пары, но слишком ценила собственное время, которое уходило на подготовку к чему-либо, и тем более на написание работ. За все время обучения у нее даже 4 за эссе и рефераты можно было пересчитать по пальцам. Одной руки. Глаза подруги загорелись от возмущения и азарта, а я достала из сумки кошелек и направилась к аппаратам с напитками и едой, пока меня не накрыло ударной волной. Взяв для нас с Никой по готовому сэндвичу с тунцом, я приложила карту к кофейному аппарату и терпеливо ждала, когда он напряжет свои механические извилины и вспомнит, как сварить мне латте. Телефон в кармане джинсов вдруг ожил, и свободной рукой я принялась набирать ответное сообщение брату, который спрашивал, во сколько мы могли бы созвониться. Периферическим зрением уловила движение сбоку, уже интуитивно догадываясь, кто подошел. Отправив сообщение, я медленно подняла взгляд и увидела справа от себя Астахова, который изучал ассортимент закусок в соседнем автомате и совершенно не обращал на меня внимания. «Это что-то новенькое». «Добрый день, Тимур Андреевич», — поприветствовала я его, не справившись с порывом. К тому же он все еще был моим преподавателем, а банальную вежливость никто не отменял. Раздался характерный звук, и кофейный аппарат, наконец, принялся наполнять стаканчик горячим латте, чем привлек внимание Астахова. «Хм?» — неопределенно протянул он спустя несколько мгновений и, наконец, посмотрел на меня. «А, здравствуйте, Власова». «У вашей группы окно?» Равнодушно бросив свой вопрос, он выбрал нужную позицию в автомате и приложил карту для оплаты. «Да», — сказал я, изо всех сил стараясь придать своему голосу такую же отстраненность. Поведение Тимура казалось мне очень странным. Неужели он и правда решил оставить меня в покое? Хотя важнее был совсем другой вопрос. Я ведь сама хотела, чтобы он отстал. Тогда почему меня так задевала его холодность? Забрав стаканчик с горячим кофе, я поспешила вернуться к нашему столику, обстановка за которым явно накалилась. «То есть ты предлагаешь пари? Не боишься продуть?» С издевкой спросила Ника. «О чем речь?» Миша переключил внимание на меня. «Вероника настолько уверена в себе, что собирается получить отлично за штрафной реферат», пояснил он всем видом, показывая, что считает саму мысль об этом полнейшим абсурдом. «Я же склонен поверить Коршунову. Все-таки Морозова у них не только вела пары на третьем курсе, но и была куратором группы». Руслан тем временем расслабленно откинулся на спинку стула и с явным удовольствием наблюдал за происходящим. «И что ты предлагаешь?» — подтолкнула я Мишу продолжить свой рассказ. «Что еще за пари?» «Все просто!» На его лице засияла самодовольная улыбка. «Если Даниленко не получит за реферат пятерку, то ей придется сыграть со мной в баскетбол один на один и получить в копилку еще один проигрыш». На секунду я представила двухметрового Мишу в тренировочном зале рядом с Никой, которая была ниже на добрых 30 сантиметров. К слову, тот зря недооценивал мою подругу. «Фи, Фетисов!» — Руслан наигранно скривился. «Разве это по-мужски?» Я видела, что подруга уже на грани и готова ударить каждого из них первым, что под руку попадется. Так что поспешила вмешаться. «Это и вправду не спортивно. Повысим ставки», — предложил я. «Если выиграешь ты, то сыграем командами. Девушки против парней». Миша прищурился, выискивая подвох. Вот только он не мог знать, что мой брат в свое время играл в баскетбол профессионально и многому меня научил. Это не считая того, что в школьные годы я и сама ходила в секцию по баскетболу. Я ущипнула под столом руку Ники, чтобы та не выдала этот скромный факт моей биографии. «Ну, допустим. А если проиграешь?» — подруга склонилась над столом. «То будешь должен мне желание. Любое!» Фетисов усмехнулся, недоверчиво поглядывая на Нику, но руку все же протянул. Они сцепили ладони, а Руслан разбил, подтверждая спор. Я уже почти забыла про встречу со Стаховым, но мое внимание привлек знакомый до зубного скрежета смех. Повернувшись к зоне раздачи еды, я увидела Инну в очередном обтягивающем платье и в компании улыбающегося Стахова. Он что-то сказал, и Захарова снова рассмеялась. А у меня дыхание перехватило, когда она игриво толкнула его в плечо. Нет, это не могло быть тем, о чем я подумала. Не могло ведь? От созерцания этой картины меня отвлек шепот Ники, которая буквально прижалась губами к моему уху. «Перестань на них пялиться, а то у собравшихся возникнут вопросы», — сказала она, и я сразу переключила все свое внимание на сэндвич, от одного взгляда, на который меня замутило. Хорошо, что парни были слишком увлечены разговором, чтобы заметить странности в моем поведении. На миг, бросив еще один взгляд в сторону сладкой парочки, я увидела, что Стахов уже направляется к столикам вместе с подносом, на котором одиноко стоял какой-то салат. Он явно шел в нашу сторону, и я не придумала ничего лучше, чем положить голову на плечо Руслана, который тут же среагировал и приобнял меня за плечи, не отрываясь при этом от разговора с Мишей. Тимур прошел мимо нашего стола, не удостоив нас взглядом, даже когда парни с ним поздоровались. Уже через минуту к нам подсела Инна, сверкая до одури раздражающим самодовольством. Я вынырнула из объятий Руслана и снова села прямо. «Коршунов, и ты тут?» — искренне удивилась Инна. «А мне Кира Савельева хвалилась, что у вашей группы теперь выходной по вторникам». «Так и есть», — раздраженно ответил он. «Я приехал к Мире». Она хмыкнула и окинула меня быстрым взглядом. «О чем вы там болтали со Стаховым?» Вопрос Фетисова стал неожиданностью, но зато избавил нас с Никой от необходимости спрашивать самим. «Да так, о всяком», — отозвалась Инна и стрельнула взглядом мне за спину, игриво закусив губу. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто привлек ее внимание. «Он такой классный!» «Кстати, об этом. Как прошло в субботу?» Ника понизила голос, давая понять, что имеет в виду. «Достаточно углубились в тему». Захарова облизнула губы, даже не пытаясь сдерживать довольную и невероятно порочную улыбку, и встретилась с Никой взглядами. «О, да!» — красноречиво протянула она. «Как оказалось, он с удовольствием и даже завидным энтузиазмом углубляется в каждый вопрос. До победного!» «Господи, неужели они...» Меня вдруг обуяла такая злость, что я едва сдерживала желание подойти к Астахову и врезать ему под носом по физиономии. Да как он мог? Утром целовать меня и говорить, что не отпустит, а через час жарить эту потаскушку на своем рабочем столе. «Мира, ты чего такая бледная?» — поинтересовался Миша. «С самой лекции голова болит», — соврала я и выдавила улыбку. В сознание пронеслась мысль, что если я продолжу прикрываться головной болью, то рано или поздно все дружно отправят меня на МРТ. Инна вдруг полезла в свою сумочку. «Вот, держи». Она протянула мне пачку таблеток. «Мне всегда помогает от головы. Буквально за пару минут». Ника перехватила упаковку, прочитала мелкий шрифт и вернула ее одногруппнице. «Эти не подойдут», — отрезала она и подскочила со своего места. «Мы сходим в аптеку, заодно прогуляемся. Может, на воздухе полегче станет. Руслан, ты Миру не жди, мы потом сразу на пару». Подруга дернула меня за руку, вынуждая подняться следом, и потащила к выходу из кафетерия так, что мы прощались со всеми уже на ходу. В последний момент я заметила взгляд Астахова, но тот сразу же уткнулся в свой телефон. Несмотря на то, что пара уже давно началась, по коридору все равно традиционно слонялись студенты, хотя сейчас тут было всего несколько человек. Наплевав на них, я уткнулась лбом в прохладное стекло, едва мы с Никой подошли к окну. «Ты как?» Голос подруги был полон беспокойства. «Знаешь, я все еще сомневаюсь, что они могли...» «Прошу тебя, не заканчивай это предложение», — попросила я. Ника коснулась моего плеча. «Слав, ты только не злись, но... может, оно и к лучшему. Если допустить, что он переключил свое внимание на нее, то ты сможешь двигаться дальше. Не сразу, конечно, но сможешь». Она была права. Во всем была права. Оставалось только понять, как в это вписывалось одно обстоятельство. «Я все еще люблю его», — прошептала я так тихо, что не была уверена, услышит ли она меня. «Знаю», — вздохнула Ника, села на подоконник и поправила свое черное платье, которое задралось до самых бедер. Несколько минут мы провели в тишине, прежде чем подруга продолжила. «Сама не верю, что говорю это, но, может, тебе стоит его выслушать?» «Поздно», — сказала я, переводя на нее взгляд. «Теперь уже точно. К тому же я сама приняла решение больше его не подпускать. Просто...» Внутри все сжалось в комок. Мне и самой хотелось прямо сейчас оказаться в кровати, свернуться комочком под одеялом и от души пореветь в подушку. Просто я не ожидала, что он вот так. Я нервно дернула плечом. «В тот же день, Ник! Он утром целовал меня, а сразу после этого... Черт бы его побрал! Ненавижу их обоих!» По щекам против моей воли все таки потекли бойкие слезинки. «Мы не можем знать наверняка», — напомнила Ника. «Она могла выдумать все, специально наболтать этот бред. Сама подумай. Ну, сдалась ему эта дрянь!» Я уже собиралась ответить ей, когда увидела Астахова, решительно шагавшего по коридору в нашу сторону. Спохватившись, я отвернулась и смахнула пальцами слезы, уповая на то, что Тимур этого не заметил. «Этот гад явно идет к нам», — шепнула Ника и сжала кулаки. «Ну, я ему сейчас устрою!» Подруга спрыгнула с подоконника и действительно собиралась пойти навстречу Астахову, но я схватила ее за руку и потянула в сторону выхода из здания. «Умоляю, пойдем отсюда!» «Власова! Даниленко!» — крикнул нам вслед Тимур. Но подруга вняла моей просьбе и взяла это на себя. «Очень торопимся, Тимур Андреевич», — ответила она с плохо скрываемой издевкой. «В другой раз». Мы вышли на улицу и поспешили покинуть территорию университета. На некоторое время мне стало легче, но я понимала, что это не продлится долго. Ведь нам никак было не изменить тот факт, что следующую пару вел Астахов.